17. Когда сумерки перешли в ночь, Роланд сидел на краю эстрады и наблюдал, как жители Кальи отдают должное угощению сестер Арисы. Каждый из них знал, что это, возможно, последняя общая трапеза, что к завтрашнему вечеру их маленький городок может превратиться в дымящиеся руины, но на лицах играли улыбки. Не только потому, думал Роланд, что они хотели подбодрить детей. Они испытывали огромное облегчение, потому что наконец-то поступали правильно. Испытывали облегчение, даже зная, что заплатить, возможно, придется высокую цену. Вот улыбки и не сходили с их лиц. В большинстве своем эти люди собирались провести ночь на лужайке, рядом с детьми и внуками, для которых поставили большущий шатер. И остаться здесь и после их отъезда, глядя на северо-восток, ожидая исхода битвы. Они полагали, что будут выстрелы, этих звуков многие никогда не слышали. А потом облако пыли, определяющее местоположение волков, опадет и либо двинется в обратном направлении, к реке, либо начнет быстро приближаться к городу. В последнем случае горожане разбежались бы кто куда и ждали, пока волки закончат крушить город. А потом превратились бы в беженцев в собственном доме. Станут они отстраивать город заново при таком раскладе? Роланд в этом сомневался. Если нет детей, а вот в том, что волки на этот раз заберут всех, у Роланда не было ни малейших сомнений. Чего строить? Так что в скорости Калья Бринстерджис превратится в город-призрак. «Прошу прощения, сэй!» Роланд повернулся на голос. Рядом стоял Уэйн Оверхолсер со шляпой в руках. Больше похожий на бродягу, ищущего работу, чем на самого богатого фермера Калии. В больших глазах читалась тоска. «Незачем тебе просить прощения, если я ношу подаренную тобой шляпу», — добродушно ответил Роланд. «Да, но...» Оверхолсер замолчал, похоже, не зная, как продолжить, а потом решил сразу перейти к делу. «Рубен Каверра, один из тех, кого ты выбрал в сопровождающие детей, не так ли?» «Да». «Этим утром у него разорвался живот». Оверхолсер прикоснулся к своему в том месте, где находился аппендикс. «Он стонет от боли и горит в лихорадке. Скорее всего, умрет от заражения крови. Некоторые выздоравливают, ага, но немногие». «Это печально». Роланд уже думал о том, кем заменить Каверру. Этот немногословный коренастый мужчина произвел на него отличное впечатление. Он мало что знал о страхе, а уж понятие трусость было для него просто неведомо. «Возьми меня вместо него, а?» Роланд пристально смотрел на Оверхолсера. «Ну, пожалуйста, стрелок, я не могу стоять в стороне. Думал, что могу, должен, но не могу. Мне от этого тошно». И да, Роланд видел, тошно, лучше и не скажешь. «Твоя жена знает, Уэйн?» «Ага». «И говорит, да?» «Говорит». Роланд кивнул. «Будь здесь за полчаса до зари». Безмерная, ни с чем не сравнимая благодарность осветила лицо Оверхолсера, превратила его в молодого человека. «Спасибо, Роланд. Я говорю спасибо тебе. Большое спасибо». «Я рад, что ты с нами. А теперь послушай меня». «Слушаю тебя внимательно». «Все может пойти не так, как я говорил на собрании». «За Энди?» «В том числе». «А кого еще? Ты же не хочешь сказать, что есть и другой предатель? Ты так не говоришь?» «Я хочу сказать только одно. Если ты идешь с нами, то должен делать все, как я скажу. Ты меня понял?» «Да, Роланд, очень хорошо». Оверхолсер вновь поблагодарил его за полученный шанс умереть к северу от города и поспешно ретировался, по-прежнему держа шляпу в руках. Может, боялся, что Роланд передумает. Подошел Эдди. «Оверхолсер решил составить нам компанию?» «Похоже на то. Энди не доставил тебе особых хлопот?» «Ну, скорее нет, чем да», — ответил Эдди, не испытывая особого желания признаться в том, что он, Тиан и Розалита, возможно, чуть не превратились в головешки. Издалека по-прежнему доносился усиленный динамиками бездушный голос. Но голосить роботу осталось недолго. Отключение, согласно голосу, завершилось уже на 79%. «Я думаю, ты отлично поработал». Комплименты Роланда всегда превращали Эдди в короля на горе, но он постарался не подавать виду. «Надеюсь, что и завтра у нас получится не хуже». «Сюзанна?» «Ну, вроде нормально». «Ничего такого». Роланд потер лоб над левой бровью. «Я во всяком случае не видел». «А как насчет отрывистой речи?» «Тоже не заметил. Пока вы копали, она бросала тарелки». Он посмотрел на Джейка, который сидел на качелях с Ишем на коленях. «Вот за кого я волнуюсь. Я рад, что он уехал с ранчо. Там ему было нелегко». «Другому мальчику будет куда труднее». Роланд поднялся. «Я возвращаюсь в дом Каллагана. Немного посплю». «Ты сможешь спать?» «Ну да, конечно», — ответил Роланд. «С помощью кошачьего масла розы я сплю как убитый. Тебе, Сюзанне и Джейку надо бы попробовать». «Хорошо», — Роланд кивнул. «Завтра утром я тебя разбужу. Приедем сюда вместе». «А потом будем сражаться?» «Да». Роланд смотрел на Эдди. Синие глаза поблескивали в свете факелов. «Будем сражаться, пока не умрем мы или не умрут они».